Дополнение. Первое. Письмо Панина к Гервасию, епископу Переяславскому, 2 сентября 1768 года. Вашему Преосвященству не может быть безызвестно, что бывшее в польской Украине возмущение обывателей нашего православного исповедания, которое войсками Ее Императорского Величества только что усмирено, начинает вновь разгораться, и что те обыватели дерзают на самые ужасные крайности. Я не скрою еще от вас, что дошедшие ко двору Ее Величество известия гласят, будто все сии беспорядки происходят отчасти от послабления и попущения вашего Преосвященства, яко епархиального того краю пастыря и особливо по проискам Матренинского игумна Мелхиседека. О беспокойном нраве коего мы здесь довольно и предовольно уже сведомы, и что вы еще в настоящей сумятице изволили разных духовных от мест их отрешить и других к оным определить, людей нескромных и содействующих общему нестроению. Ваше Преосвященство, можете сами себе представить, что сии известия не могут быть приятны двору Ее Императорского Величества. Но я не смею подумать, чтобы вы добровольно и умышленно захотели подвигнуть на себя праведный ее гнев, и для того, не подавая веры всему тому, что на собственный ваш счет приписывается, хочу только по истинному моему почтению к сану вашему, равно как и по долгу звания моего, благовременно и благонамеренно остеречь вас, чтобы ваше Преосвященство не только не изволили ни сами собою, ни через подчиненных ваших входить в настоящее волнение единоверных наших в польской Украине, но чтобы паче яко духовный их пастырь старались всеми силами уговаривать, увещевать и приводить их к скорейшему пресечению оных и к совершенному покорению верховной своей власти, то есть законам Речи Посполитой Польской, которые Ее Императорское Величество толь торжественно и свято на последнем Варшавском сейме в вечные времена гарантировать изволило, толкуя им ясно и внятно для собственного их спасения от предстоящих инако неизбежных бедствий, что всякое в Польше от обывателей, какой бы они веры не были, возмущение, нарушая беспосредственно тишину народную и помянутые всемилостивейшую нашу государыню гарантированные законы, повреждает само собою и независимо ни от каких посторонних уважений высочайшее ее величество достоинство. Что единоверные наши, приводя сами себя в сие положение и принуждая оным Ее Императорское Величество лишить их высочайшего своего покровительства, которое для них и для самой Православной Церкви столь полезно было и впредь, быть может, обращают напротив и навлекают на себя всю тягость праведного ее восчувствования». Что они в первое свое волнение видели оному печальное для себя следствие, когда войска Ее Императорского Величества военную рукою против их действовать стали, и когда взятые оною все без изъятия отдаваны были на казнь польскому суду, которого строгость долженствовала бы их устрашить. Что теперь, если они немедленно не уймутся и не возвратятся в домы и места свои с тем уже, чтобы, единожды раскаявшись, жить спокойно, в тишине и в повиновении законам и властям Отечества своего, в таком случае неминуемо подвергнут себя новым бедам и новым напастям, ибо войска Ее Императорского Величества, оставляя всякое другое упражнение, тотчас на них поведены будут, когда с успокоением их неразлучно соединено собственное ее величество высочайшее достоинство, и что напоследок, следуя ныне воле и намерениям ее императорского величества, яко единой и надежной своей покровительнице, могут они еще загладить вину свою и сделаться опять достойными всемилостивейшего ее покровительства. Второе. Из письма князя Репнина к графу Панину 8 февраля 1768 года. «Прилагаю я при сём копии с указа из военной коллегии к генерал-поручику Веймарну из письма к нему ж от графа Захара Григорьевича Чернышова. Нету истинно способа с усердием служить. Генерал Веймарн по справедливости весьма оскорблен концом сего указа. Если не изволит его сиятельство, чтобы генерал-поручик, командующий особым корпусом, рассуждал об тех корпусах войск, кои в соседстве его находятся, то и не можно от него требовать рассудительного поведения. А кажется, государыня не за то нас генералами делает, чтобы мы далее носу не глядели и не видали. Вина ж генерала Веймарна вся в том состоит, что он, видя невозможность свой корпус соединить в случае нужды, представлял на том же точно основании, как и я, к вашему сиятельству писал, чтобы ему позволено из Литвы войска сюда приближать, а что на их место могут вступить из Смоленска или из Риги. Можно б его сиятельству на сие не согласиться, но не было нужды, кажется, заслуженному генералу запрещать мыслить, ибо и без заказу мне видится, невеликое множество людей всем упражняются. Мне кажется, что, коль всем государыня изволит на себя брать труд присутствовать в военном совете, то б стоило того уважения особых корпусов командиры, чтоб их доношения туда представляемы были, и оттоль бы приказывалось, что к ним писать. Через сие она сама соизволила б увидать подлинное состояние всего и недостатки каждого, и он и скорее б повелел исправлять, как мать общая всех своих подданных, а не тех только, которые при лице ее имеют счастье находиться». Третье. Из письма князя Владимира Долгорукова из Берлина к графу Панину 19 июля 1768 года. «На сих днях приходил ко мне человек и старался через меня проведать, может ли надеяться наследный принц прусский, ежели прибежище будет иметь к всемилостивой государыне получить от нее взаймы